как и многие другие животные, способны различать всего два цвета – синий и красновато-зеленый, поэтому большинство предметов кажутся им просто серыми. Внимание животного к матадору привлекают движение человека и колыхание мулеты. Цвет же мулеты – красный, ярко-желтый или розовый – не имеет для быка ни малейшего значения. Животные и люди нередко болеют одними и теми же болезнями. Так, например, некоторые породы собак часто страдают от угрей – акне. Особенно сильно подвержены этому недугу боксеры, бульдоги, доберман-пинчеры и прочие короткошерстные породы. Как и у людей, угри обычно высыпают у собак на коже лицевой части головы, особенно на подбородке. Далматины нередко страдают болезнью, напоминающей подагру. В отличие от других пород, у этих собак отсутствует фермент уриказа, разрушающий мочевую кислоту. В результате кристаллы этого вещества откладываются в суставах, вызывая их воспаление, и в почках, что приводит к развитию мочекаменной болезни. Особенно высок риск подагры у собак, потребляющих большое количество богатого пуринами красного мяса. Как и людей, чаще всего подагра поражает далматинов мужского пола, находящихся в расцвете сил. Подагре сильно подвержены также человекообразные обезьяны и морские свинки. Некоторые ветеринары убеждены, что жизнь рядом с человеком для кошек опасна. Велика вероятность заболеть астмой. Эта болезнь возникает у пушистых домочадцев от сигаретного дыма, пыли, бытовых химикатов и даже от человеческой перхоти. Астмой страдает примерно одна из 200 кошек. Чаще всего этот недуг поражает сиамских кошек и другие азиатские породы. Домашние кошки сильно страдают от сигаретного дыма. Как показали исследования, они, вдыхая табачный дым, рискуют заболеть не только астмой, но и подхватить неходжкинскую лимфому. Вероятность заболеть этим кошачьим раком у зверьков, живущих в семьях курильщиков, вдвое выше, чем у их сородичей, не вдыхающих табачный дым. А вот хорьки совершенно безоружны по отношению к человеческим микробам. Эти зверюшки, в отличие от множества других млекопитающих, способны заражаться от человека простудными заболеваниями. Популярная легенда о склонности леммингов к самоубийству не соответствует реальности. Действительно, в отдельные годы численность этих грызунов увеличивается в десятки раз, и тогда часть популяции срывается с насиженного места и в поисках корма отправляется в далекое путешествие. В это время многие зверьки гибнут при переправах через реки или крутые скалы. Но до миграции дело, как правило, не доходит. Огромное количество леммингов как магнитом притягивает к их популяциям голодных хищников, горностаев, песцов, белых сов и многочисленных морских птиц. В результате даже в годы массового размножения численность популяции леммингов, например, в Гренландии, все время остается примерно на одном и том же уровне. Ученые обнаружили, что породы овец с сильно развитой мясистой задней частью тела обладают особым геном, который обусловливает превращение усвоенной организмом пищи не в жиры, а в мышечную ткань. Генетики назвали этот ген калипиге, что в переводе с греческого означает «прекрасные ягодицы». Если пойманную ящерицу погладить между глазами или перевернуть на спину и почесать ей брюхо, рептилия перестанет шевелиться и впадет в своего рода транс. Непонятно, однако, то ли животное в самом деле пребывает при этом в гипнотическом состоянии, то ли попросту притворяется мертвым. Без особого труда можно загипнотизировать и курицу. Достаточно засунуть голову птицы под крыло, а затем медленно покачать ее на руках. В такой гипнотический сон курица способна впасть на несколько часов. Желание почесать спину может обернуться для овцы гибелью. В начале лета перед стрижкой овцы сильно страдают от укусов блох. Не в силах побороть искушение почесаться, овца ложится на землю и начинает валяться на спине, но вновь подняться на ноги животному трудно. Ему не дает сделать это огромная копна шерсти на теле. Если овце не помочь, она неминуемо погибнет, либо сороки или чайки выклюют ей глаза, либо она умрет от вздутия живота, вызванного скоплением ядовитых газов. Броненосцы – единственные животные, которые, как и люди, болеют проказой. По мнению ученых, большинство насекомых можно считать полезными животными. Они приносят людям экономическую выгоду и благотворно влияют на состояние окружающей среды. Так, по оценкам зоологов, пчелам и другим насекомым-опылителям, люди обязаны третьей частью всех собираемых на планете урожаев сельскохозяйственных культур общей стоимостью 117 миллиардов долларов в год. Тараканы – одни из очень немногих насекомых, от которых люди пока что не дождались никакой пользы. Вещества, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека и загрязняющие окружающую среду,